день и ночь, в сторонке одной, заветный родник весной. И нет холодней, и нету вкусней воды во вселенной всей. Я помню, в жаркий день июля земля ручьем звеняла, как будто ковш мне протянула, чтоб напоить меня. Живи, родник, живи, родник моей любви, любви к земле одной, к земле наек родной. Живи, родник, живи, родник моей любви, любви к земле одной, к земле навек родной. Вода родника, живая вода, она как любовь чиста. Пусть струйка тонка, тонка и легка, с нее началась река. А мне всегда родник бессонный, слышен в любой дали, словно звучит зури бессонный голос родной земли.